Глава 38. Завораживающий мир татуировок Маори. Большую часть второй половины дня Лоренцо Сантос провел в своем полутемном кабинете, погрузившись в чтение этой книги, и, наконец, отложил ее в сторону. Он узнал много интересного, но ничего из того, что продвинуло бы его в расследовании. Огорченный он протер глаза и отправился в коридор, чтобы выпить стаканчик содовой. Автомат порадовал надписью «Не работает». Только этого не хватало. Сантос гневно треснул по автомату кулаком, раздосадованный очередной неудачей. «Есть в этой стране хоть что-нибудь, что работало бы нормально?» Чтобы хоть как-то разрядиться, Сантос отправился на спортивную площадку на заднем дворе. Побросает мяч в корзину и станет легче. На Бруклин мягко опускались сумерки. Сквозь ограду Лоренцо видел закатное солнце и покрасневшие облака. Он взял баскетбольный мяч, примерился и издалека запустил первый пробный. Мяч коснулся металлического круга, замер на миг и упал мимо сетки. Не мой день, точно. Расследование топталось на месте. Несмотря на помощь криминалистов, все застопорилось. Ближе к полудню Сантос получил подробный отчет от эксперта по следам крови. Специалист очень убедительно воссоздал сцену преступления, шаг за шагом, с большой точностью восстановив действия участников. Дрейк Деккер был убит первым. Изуродовал его и зверски убил Маори, чьи отпечатки были обнаружены на боевом ноже. Маори погиб вторым. Его убил Себастьян Лараби осколком зеркала. Что касается отпечатков пальцев Ники, они остались во многих местах, в том числе и на обломке кия, которым был выколот глаз гиганта незадолго до его смерти. Но цепочка событий ничего не говорила о мотивах участников, не давала никаких сведений о Маори. Этот человек не фигурировал ни в одной из полицейских баз данных. Мало-помалу у Сантоса сложилось убеждение, что гигант, несмотря на татуировку, не был полинезийцем. Через Керина Уайта он связался с антропологом отдела криминалистики, работавшей в третьем участке, но та ему еще не перезвонила. Сантос очень надеялся, что что-то подскажет именно татуировка, и поэтому сам взялся за розыски, пока безрезультатно. Мячи Сантоса один за другим попадали в корзину, и к нему потихоньку стала возвращаться уверенность в себе. Напряжение, в котором держало его это дело, спадало. В расследованиях ему не раз помогала интуиция. Решения приходили именно, когда он играл в баскетбол или занимался еще каким-нибудь видом спорта. Он бегал и прыгал, и вдруг детали возникали перед ним совсем в другом освещении. Факты, не имеющие на первый взгляд отношения друг к другу, связывались в цепочку. Может, получится и на этот раз? Коп попробовал посмотреть на убийство совсем с другой стороны. Что если разгадка вовсе не в том, кем был Маори, а в том, что представлял собой Дрейк Деккер? Что он, собственно, знает о владельце бара «Бумеранг»? Дрейк был порядочный мошенник, да и вся его семья так или иначе была прочно связана с криминалом. Отец, которого звали Сириус, отбывал срок в тюрьме Рикерс-Айленд. Младший брат Мемфис вот уже 5 лет находится в бегах, поскольку ему грозит немалый срок за торговлю наркотиками. Деккер тоже тянул на срок. Его бар был по существу подпольным притоном. Но местные копы закрывали глаза на его делишки, поскольку Деккер сливал им информацию. Но какая может быть связь между этим прохвостом и Ники Себастьяном Лараби? Может быть, Джереми? Сантос знал сына Ники. Парень никогда ему не симпатизировал. Враждебность была взаимной. Лоренцо запустил последний мяч в корзину и вернулся в кабинет, решив провести перекрестное расследование. Он ввел в компьютер имена Джереми и Деккера и запустил программу. Через несколько секунд получил результат. Да, они пересекались. Встреча произошла месяц тому назад, в субботу, на первой неделе октября. В этот вечер Дрейк попал в участок из-за жалобы одного клиента, который утверждал, что в бумеранге его ограбили, угрожая оружием. Но Дрейка быстренько отпустили, даже не заведя дело, а Джереми привели в участок из-за того, что он украл в магазине компьютерную игру. Сравнив два полицейских отчета, Сантос установил, что Дрейк и подросток минут 15 провели в одной камере. «Они встретились там впервые?» — задался вопросом коп. «Или...» Сантос внезапно понял, что эти четверть часа — ключ ко всей истории. Что произошло в тот вечер между Джереми и Деккером? Разговор? Договор? Стычка? В любом случае, что-то очень серьезное, если несколько недель спустя два трупа плавали в море крови.